после стольких лет Дейрдра заслужила эту малость, возможность верить, что ее муж не последний человек в администрации крупной, солидной торговой фирмы. Было время, когда они с Фрэнком могли разговаривать обо всем на свете. О том, к примеру, как отец Фрэнка спустил целое состояние, угощая выпивкой весь город. Или о том, как Десмонду хотелось вырваться с фермы, бежать от молчаливых братьев и сестер, которые, казалось, были счастливы жить на бесплодной земле и ходить за тощими тупыми овцами. Два неотесанных парня из Ирландии, приехавшие сюда в конце 50-х, они рассказывали друг другу о своих первых мужских победах, делились всем. Но вскоре неуемная жажда власти вознесла Фрэнка ввысь. Примерно тогда, по-видимому, и умерла их крепкая дружба. И Фрэнк ушел далеко вперед, ушел безвозвратно. Он уже заправлял всем. Но фирма принадлежит палаццо, он купил принц. Известно, конечно, что без ведома Фрэнка ничего не решалось. В отсутствии Фрэнка у Карло Палаццо решимости хватало только на то, чтобы выбрать себе соус под спагетти. Выходит, это Фрэнк обрек своего старого друга Десмонда на разъездную работу. Неужели Фрэнк забыл Дейрдру? Неужели не понимает, как туго Десмонду теперь придется? Фрэнк теперь редко бывает на Розмари Драйв, но всякий раз, когда они встречались, казалось, все идет как встарь, и ничего не применилось. Они хлопали друг друга по плечу и смеялись. Десмонда ничуть не обескураживало собственное скромное служебное положение, а Фрэнк, в свою очередь, тоже не показывал виду, что стоит на такой высокой ступеньке их общей лестницы. Лишь на свадьбе Фрэнка и Ренаты Палаццо явно обозначилась разделяющая их пропасть. Среди приглашенных не было никого из круга Десмонда. Все были рангом много выше. Дейрдра была вне себя. Она много месяцев предвкушала эту свадьбу и даже верила, что они с Ренатой Палаццо станут подругами. Рената на много лет их младше, а кроме того, она из другого мира. Но Дейрдра упрямо представляла ее застенчивой иммигранткой-итальянкой, жаждущей сестринской поддержки и совета. Десмонду не забыть, как улыбка слиняла с лица Дейрдры, когда она в ярко-желтом синтетическом платье и пальто окунулась в море натурального шелка и мехов. Выйдя в то утро из дома в приподнятом настроении, она оказалась на заднем плане уже во время венчания Фрэнка и Ренаты, когда итальянский оперный певец исполнял для новобрачных «Панис Анжеликус». К тому времени, как они присоединились к гостям, ждущим своей очереди поздравить новобрачных, она беспрестанно одергивала платье и нервно теребила рукав Десмонда. Это был для нее поистине черный день. И горечь ее унижения омрачила настроение и Десмонду. Но Фрэнк Куигли ни в чем не был виноват. Его добрая улыбка оставалась неизменна, и прошедшие с той поры годы оказались над ней невластны. К Фрэнку всегда можно обратиться. С ним не нужно тратить лишних слов, он поймет с полунамека. Так где ради всего святого Фрэнк сейчас, в этот день, когда Карло Палаццо говорит ему, Десмонду, что у него не будет больше ни кабинета, ни двери, ни даже, может быть, телефона на письменном столе? Может, облегчить им задачу? Напялить на себя бежевую робу уборщиков, вырезывающих полки в магазине сразу после закрытия, и с ведром и тряпкой в руках немедленно взяться за дело?